Видны были только глаза с покрасневшими от воды белками. «Плывем обратно», — сказала девчонка. «Плывем», — согласился Атька. Они плыли медленно, брасом, а Атька думал, что это чего доброго завязка его первого романа. Надо только не упустить девчонку, когда выйдут на берег. А девчонка вдруг крикнула: «Пошли!» и пошла отмахивать баттерфляем. Баттерфляй у нее был очень техничный, это Атька понял сразу. «Пловчиха какая-нибудь», — думал он, стараясь не отстать. Потом стало не до мыслей. Когда Атька вылез на берег, его пошатывало и в голове звенело. Он огляделся, пытаясь разыскать девчонку, но зеленая шапочка уже исчезла. Атька пошел к машине, возле которой маячила долговязая фигура Колумбыча. Лицо у Колумбыча было старое, куда старше возраста лицо, а фигура, как у 17-летнего мальчишки, сухая, в четких переплетениях мускулов. Колумбыч приплясывал под твист соседнего транзистора на самом санцепёке. «Замерзаю в воде», — пожаловался он. «Не успел накопить жировой прослойки. Ты с кем там на волнах качался?» «Не знаю», — сказал Атька. «Мощная девчонка, баттерфляем ходит». «Она и дельфинчиком ходит», — сказал приплясывающий Колумбыч. «Я ее знаю. Из института физкультуры она, акробатка». Атька лежал на горячей ракушке и думал о том, что хорошо бы закрутить роман с акробаткой, чтоб потом в дождливые дни в палатке предаваться воспоминаниям, а уж совсем потом, на склоне лет, тоже предаваться воспоминаниям о полноценно прожитой жизни, где были работа, опасности, женщины и вино, жизнь мужчины. Акробатку он увидел через час. Она сама пришла к нему и села рядом. Он увидел ее еще издали, когда нашла к машине, и как-то сразу узнал, а узнав, разочарованно хмыкнул. Девчонка была маленькая и по-физкультурному плотная, с плотными, развитыми тренажем ногами, и вся фигура у нее была такая, какая бывает у девчонок-физкультурниц. А у них она всегда отличается от фигур журнальных красоток. На акробатке был отчаянно смелый бикини, две голубые полоски ткани. Но, наверное, из-за спортивной ее фигуры этот отчаянно смелый купальник не наводил на грешные мысли. Но больше всего Атьку разочаровало лицо. Круглое, веснушчатое лицо с коричневыми пятнами от солнечных ожогов и облупленным носом. Не такой, совсем не такой хотел видеть Атька даму своего южного романа. «Почитать есть что-нибудь?» — спросила девчонка, как будто Атька был ее давним приятелем, хорошим знакомым. «Есть, только скучная», — сказал Атька. «Спецлитература». «Скучная не надо», — сказала она и стала смотреть на море коричневыми, как у козы, глазами. Атька лежал и думал, как бы начать непринужденную светскую беседу. «А лихо у вас получается плавать», — сказал он. «Ты тоже ничего», — откликнулась девчонка. «Только голову низко держишь, когда вольным плывешь». «Да», — сказал Атька. «У нас в Сибири особенно негде учиться. Я морозоустойчивый очень, потому научился». «Ух!» – передернулась девчонка. «Как в той Сибири можно жить? Я всю жизнь здесь прожила и учиться поехала в Кишинев, где теплее». «Можно», – снисходительно ответил Атька. «Лучше, чем здесь». «Я сегодня на танцы пойду», – по неизвестной логике сказала она. «Отлично!» – покраснев от собственной наглости, откликнулся Атька. «И я тоже. Где встретимся?» «У парка 8», – скучно ответила девчонка и вдруг пошла прочь в своем немысленном бикини, к как будто не затем и приходила, чтобы назначить Атьке свидание.